разбавлены в свежий сок травы или отвар ее, применяют как примочку к гноящимся глазам. Тот же сок, отвар или порошок из травы руты душистой в смеси с медом прикладывают к ранам и ушибам с кровоподтеками. Ввиду того, что лучший эффект дает сок, рекомендует консервировать его на зимний период, смешав одну часть сока или листьев с шестью частями спирта и, выдержав 10 дней в теплом и темном месте, процедить, если сок изготовлен из листьев. Доза такая же, как при применении настойки. Способы применения. Отвар 5,0 или 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка 15,0 по 10-15 капель 3 раза в день. Номер 166. Рябина обыкновенная. Это семейство розоцветных. С лечебной целью используют плоды и листья. Растет по лесам, около домов, в садах, парках. Рябина обыкновенная – дерево средней величины с гладкой серой корой. Листья очередные, непарно-перистые, цветки правильные по форме, белые, мелкие, душистые, похожи на цветки яблони, но собраны в густые щитки. Цветет рябина в мае-июне. Плоды ягодообразные, шаровидные, красные, горьковатые, терпкие. Созревают они в сентябре и до глубокой зимы остаются на дереве. От заморозков они теряют терпкость и горьковатость и приобретают более приятный вкус. Собирать ягоды рябины лучше после заморозков, но не следует медлить со сбором, так как птицы в это время очень быстро поедают их. Сушить ягоды надо в горячей печи на железных листах. Плоды рябины признаны научной медициной как высоковитаминный продукт. Они содержат витамин А и С и как лекарственное средство, помогающее при авитаминозах. Из плодов изготовляется витаминный сироп, разрешенный к выпуску, и витаминный чай номер 2, в состав которых входят эти плоды. Но больше всего препараты из рябины используют в народной медицине, прежде всего как противозачаточное, а также как мочегонное и кровоостанавливающее средство. При лечении цинги к плодам рябины добавляют и листья, считая, что в них больше витамина С. Конечно, свежий сок из ягод и листьев этого дерева, да еще с добавлением меда, это самое эффективное противоцинготное средство. Способы применения. Отвар плодов, иногда с листьями. 15,0 на 200,0. По 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Свежий сок. На четверть стакана сока прибавить 1/2 чайной ложки меда. Принимать свежеприготовленным 2-3 раза в день. Номер 167. Ряска маленькая. Это семейство рясковых. С лечебной целью использует все растение. Растет в стоячих водах. Это многолетнее растение, имеющее очень упрощенное строение, не расчленяется на стебель и листья, а представляет собой маленькое зеленое листовидное тельце, так называемый листец, верхняя часть растения, плавающая на поверхности воды и похожая на маленькие пуговки, темно-зеленого цвета, размером в диаметре половина сантиметр. Вниз отходят корни в виде коротких и тонких сосулек, не достигающих до дна, і зникаючи з води соки птання.